Досадно. Можете попробовать. Безмятежно прикрыл глаза Арай. В эту игру можно играть вдвоем. Никто не захочет увидеть последствий чрезмерного давления на эспера пятого уровня. Тем более, что даже с ордерами Рёта может и не отвечать на вопросы. А вот вопросы к управлению ЮЭ и полицейскому департаменту возникнут самые пренеприятные. Например, каким это таким боком небезызвестная Лига Злодеев узнала о месте проведения летнего лагеря и почему за отражением атаки стоит подросток, а не команда профессионалов. Ха-ха-ха, недовольно выдохнул Наомаса. Хорошо, ершишься. Понимаю, но ты можешь поговорить со мной не как с детективом, который ведет дело, а как со мной, без протокола. Возможно, чуть отвернулся в сторону под искренним взглядом детектива Арай. Хорошо, что с тобой случилось? Перенапрягся, неохотно ответил Рёта. В некоторых отношениях. Надеюсь, ты сейчас не продолжишь тему про девушек и перенапряжение в отношениях. Весело хмыкнул на этот ответ Сукаучи, получив в ответ равнодушно-пренебрежительный взгляд. Слишком наигранный, правда, чтобы в его искренность поверить. Не понимаю, о чем вы, бесстрастно ответил подросток. Однако улыбка Наомасы стала значительно шире, когда его причуда разгадала в словах парня ложь. Спустя миг тишины Рёта недовольно хмыкнул, когда осознал, что впервые с момента знакомства с детективом прокололся. Разумеется. Итак, что же могло заставить перенапрячься тебя? Что-то, в подробности чего я не горю желанием вдаваться, тут же ответила Рай, впрочем, в этот раз, без холода в голосе. Выше нормы, в смысле. Но, думаю, вас могли бы заинтересовать результаты. Например, чуть подался вперед Сукаучи. Думаю, мне известно местоположение базы злодеев и завода, в котором делают Ному. Глава 80. Движение к новым вершинам. Глава 80. Движение к новым вершинам. Услышанное не так удивило детектива, как ему хотелось бы. Все же он подозревал что-то такое, так что слова Арай лишь подтвердили его ранние несколько тревожные мысли. Как я понимаю, спрашивать о том, откуда у тебя эти сведения, бесполезно. Рёта на вопрос просто молча кивнул, не изменившись в лице. Наомаса в ответ откинулся на спинку стула и, сложив руки на груди, уставился на подростка задумчивым взглядом. А что насчет координат? Как я понимаю, имеется в виду два места. Слишком рискованно. А чем ты? Чуть поднял бровь Сукаучи. Откуда-то, либо из ЮЭ, либо из полицейского отдела, уходит на сторону секретная информация. Если я передам координаты, то Лига может быстро об этом узнать и предпринять меры. Имеешь в виду недавний инцидент в летнем лагере? Не столько спросил, сколько констатировал факт Наомаса, досадливо поморщившись. Довод был хорош, и в комплексе катастроф, едва заметно качнул головой Арай. Выражение лица детектива стало еще более неприглядным. Но что ты собираешься делать? Вновь наклонился к столу Сукаучи, сложив на него локти. Пойми, если ты атакуешь одну из точек, то вторая, можно сказать, тут же будет потеряна. Даже тебе не под силу находиться в двух местах одновременно. Не под силу же, да, спохватился под конец. Насколько я знаю, нет, позволил изогнуться губам в почти незаметной улыбке Рёта. С кем-то вроде тебя, лучше будет уточнить, пожал плечами детектив. Хорошо, давайте предположим, что я сейчас честно расскажу о названных мной местах, скопировал позу Наомаса Арай, уперев локти в стол и сложив руки в замок перед лицом. Из-за переплетения пальцев теперь виднелись лишь пугающие алые глаза. Пока пройдет расследование, пока проведут разведку, пока пройдет согласование, пока сформируют группы. Госаппарат имеет свойство быть крайне неповоротливым в таких вопросах. Можете ли вы гарантировать, что за это время Лига никак не прознает про готовящуюся акцию, или, даже если вам получится каким-то образом их обставить в этом вопросе, не сорвется с места по иным причинам от вас независящим? А они есть, эти причины? Проницательно спросил Наомаса, раздумывая над вопросом собеседника и выигрывая себе тем самым немного времени. Этой ночью произошло много странных вещей, и не меньше произошло вчерашним днем, неопределенно ответил парень. Некоторые вытекающие из них обстоятельства не могут не насторожить. Подобный ответ не мог не напрячь детектива еще сильнее, так как подразумевал, что помимо, очевидно, успешного допроса неучтенного злодея Арай, сделал что-то еще. Вывод несложный и напрямую вытекал из предположения, что даже если в полиции действительно есть соглядатай Лиги и они сообщили своим покровителям, что задержаны были не все их люди, то этой информации было бы недостаточно, чтобы вызвать серьезные копошения. Кроме разве что того случая, в котором эти самые покровители были прожженными параноиками, чего за этой злодейской группой пока не наблюдалось. Опять же, для параноиков Лига слишком небрежно отправила на амбразуру своих бойцов, которым могла быть известна информация о логове. И все же, мне крайне претит идея отпускать подростка в бой, проронил Наомаса после пары минут раздумий. Пусть даже я и не могу представить, до каких границ простираются его силы. Никто не представляет, тяжело взглянул на собеседника из-за переплетения пальцев Рёта. Учитывая новые обстоятельства, даже я сам, мысленно добавил Арай. Разговор зашел в тупик. Опустившаяся тишина была весьма некомфортной как для Цукаучи, так и для Рёты. Если детектив, очевидно, был раздосадован сложившейся ситуацией и чрезмерной вовлеченностью в нее Арай, то сам Арай был несколько смущен искренним желанием детектива оградить его от опасности, пусть даже иллюзорной. Наверное, именно эта самая искренность не давала парню попросту послать Наомасу куда подальше и поглубже, как он бы сделал в любом ином случае. Глубоко вздохнув, Рёта, под несколько недоуменным взглядом гостя, поднялся со своего места и прошел в соседнюю комнату, откуда вернулся минутой спустя, держа в руках ручку и лист бумаги. Также молча, он написал на листке два адреса, после чего положил его прямо перед детективом. 5 часов, это крайний срок, буркнул он. Крайне рекомендую не пытаться оказаться до истечения срока здесь, ткнул Арай пальцем в адрес, по которому располагается тот самый бар. Если сделаете все быстро, то можете успеть оказаться здесь, тычок во второй адрес, где располагается завод, на котором создаются Ному, но не позднее, чем через 6 часов с сего момента. Спасибо за доверие, искренне ответил детектив, пряча бумажку в карман и надеясь, что от него не пытаются таким образом отвязаться. К сожалению, к таким неопределенным вещам его причуда детектора лжи была неприменима, а задавать прямой вопрос. Было у Наомасы ощущение, что добродушию подростка в этот же момент настанет конец. Уверен, что не хочешь оставить это дело профессионалам. Не мог не попытаться напоследок Цукаучи, уже вставая на ноги. Ваше время идет, детектив. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, вздохнул Наомаса, разворачиваясь в сторону выхода. Переобувшись обратно в свои черные лакированные туфли, мужчина накинул на голову шляпу и, коротко поблагодарив за гостеприимство, быстрым шагом покинул обиталище Рёты. «Я тоже надеюсь», — слегка нахмурился на закрытую дверь Арай. После весьма напряженной беседы с детективом, Рёта, налив себе кружку чая, прошел в свою комнату и, поставив ее на компьютерный стол, откинулся на кровати. Голова до сих пор неприятно пульсировала в такт любому движению, но было терпимо. Что касается той непонятной силы контроля молний, то отключить ее удалось довольно легко в тот самый момент, когда прозвенел первый звонок в дверь. Сколько там было волевого усилия, а сколько осознанного, за счет которого Арай разом поднял все многочисленные вопросы, связанные с новой силой, тем самым вызвав ее скачкообразное угасание, сказать было сложно. Хорошо хоть сработало. Что касается более насущных вопросов, касающихся состояния персональной реальности, то тут уже были странности, скажем так. Во время разговора с Наомасой, Рёта не стал отвлекаться, но попытку задействовать личное виртуальное измерение все же предпринял в промежутке времени, между вторым звонком и открытием двери. На удивление, погружение прошло без особых проблем, что намекало на то, что использовать способности эспера Рёте мешала только сила контроля над электричеством. Каким-то образом, при этом, сама персональная реальность тоже претерпела некоторые изменения, которые было бы очень затруднительно облечь в слова. Тут даже аналогия с объяснением слепому от рождения человеку концепции цвета не подходила, так как там еще были какие-то варианты, но тут куда сложнее. Отбросим простые вещи, вроде увеличившейся ни с того ни с сего проводимости и общей энергонасыщенности. Это было настолько банально, что внимание на это очевидное усиление Рёта как такового не обратил поначалу. Просто все стало по-другому, совершенно. В какие-то моменты эсперу даже показалось, что часть вычислений его подсознание попросту пропускает, каким-то образом компенсируя их чем-то. Это не было грубое давление силы НД-поля, которым Рёта мог до определенного момента гнуть реальность под себя, а что-то совершенно иное. Будто к нему приделали дополнительным процессор, но сделали это криво и не поставили правильного программного обеспечения, из-за чего он не мог выполнять своих функций в полную силу. Канал, по которому в пространство ПР поступала энергия, тоже претерпел изменения, и тот самый заслон, который Арай почти не использовал ввиду внедрения аналога на базе своей матрицы, каким-то образом впитал в себя чертово уравнение векторного щита, и оно теперь работало обособленно и на постоянной основе, совершенно не нагружая сознание, при этом, судя по всему, опираясь в вычислениях на тот самый дополнительный процессор. Обособленность же заключалась в том, что в виртуальном пространстве оно стало будто материальнее и могло пропускать сквозь себя энергию в любых количествах без изменения конфигураций. И, по идее, нужно радоваться, что теперь доступна куда большая часть оперативного пространства ПР, но был и минус. Матрица щита менялась с большой неохотой, а после и вовсе стремилась принять изначальную форму, откатывая новые вводные. Удерживать процесс было возможно, но концентрации это требовало не меньше, чем полноценное поддержание полной версии защитной матрицы. Итого, получается, что объем возможных воздействий на мир за счет ПР вырос, как и сила этих воздействий, но, при этом, векторный щит, раньше работающий исключительно на подсознании, для поддержания вносимых изменений теперь требовал сознательно обращать на это часть внимания. Впрочем, насколько Рёта мог судить, взятая за эталон матрица была даже более гармонична, чем то, что он использовал сам. Вот только эта самая гармония обеспечивалась тем, что часть кода ужалась и стала чем-то, что Арай не понимал. Как если бы кто-то вытащил часть уравнения, перекодировал, а после вставил обратно, заставив каким-то образом работать. Что самое неприятное, этой самой частью был матричный блок, отвечающий за определение угрозы. И теперь стоял вопрос, а работает ли оно вообще, или лучше просто воссоздать матрицу заново, а новоприобретенный щит-заслон просто подвинуть в сторону, как и раньше. Просто проигнорировать и сделать шаг назад, этот вариант казался до жути привлекательным, но, по какой-то причине, тщательно выстроенная за годы жизни в новом мире паранойя никак не отреагировала на очевидную угрозу, со стороны непоняток с матрицей щита. Это было странно и вполне могло значить, что те посторонние навыки на вроде интуиции и шестого чувства, которые Рёта тренировал в летнем лагере, тоже получили толчок к росту и сейчас твердили, что никаких неисправностей со стороны сильнейшей грани способности векторного контроля ждать не стоит. И, все же, доверяй, но проверяй. Так что Арай вернулся обратно на кухню, на ходу подхватывая кружку с чаем и делая осторожный глоток все еще горячей жидкости. Когда языка коснулся не практически кипяток, только-только вылитый из термопота, а комфортной температуры горячий чай, Рёта чуть не подавился, отодвинул от себя кружку, посмотрел на просвет, поднимающийся вверх пар. «Нет, ну это уже чудно», – недоуменно моргнул подросток, после чего сделал еще пару глотков, забавно сведя глаза в кучу и поглядывая на кружку у рта, пар из которой на несколько мгновений стал несколько интенсивнее. Видимо, результат отвода тепла. Тряхнув головой, Рёта, наконец, дошел до кухни, в несколько глотков осушив то, что по идее должно быть кипятком, после чего, бросив кружку в раковину, вытащил из ящика стола нож. После пары секунд колебаний, он слегка ткнул им себе в палец, однако результата было ноль. Приложил чуть больше усилий, все так же ноль, ударил в ладонь с широким замахом. Лезвие ножа обломилось в основании и отлетело в сторону, воткнувшись в стену. Ясно, бесцветно обронил Арай, глядя на пострадавшие обои. И нет, его впечатлила не механика работы нового щита. Раньше бы все было так же, но сейчас он вообще не пытался защищаться. Похоже, что с нынешним щитом, чтобы как-либо себе навредить, Рёте нужно будет вносить в новую матрицу соответствующие изменения и концентрироваться на их удержании. Не то чтобы такая цель на самом деле стояла, иронично даже как-то. Раньше он прилагал усилия, чтобы защититься от чего-то, а сейчас наоборот. Разумеется, не учитывая причуд, как у того же компресса. Скорее всего, сейчас уже ничего точно не скажешь. Ладно, другой вопрос. Что там с режимом крепость? Поигравшись с настройками кода, Рёта без особого труда воплотил некоторые примеры щита, которые использовал раньше, однако, так как эти изменения требовали ощутимой концентрации, он решил, что проще делать надстройки сверху основной матрицы по ситуации. Черт возьми, матрица векторного щита и раньше была сложной, но сейчас имеет все шансы стать еще и модульной. А еще со всеми новыми вводными открываются некоторые интересные возможности, которые раньше, из-за чрезмерного размера уравнения щита, были либо крайне осложнены, либо и вовсе недоступны. Например, Теоретически, можно будет без каких-либо проблем ставить поверх основной матрицы векторного щита модуль матрицы невидимости. Не успели Рёте в голову прийти самые очевидные способы использования настолько полезной фишки, как ему в голову пришла одна идея. «Да ну не», — помотал он головой, «или же, миг, и мир вокруг изменяется, разом теряя в красках. Пришлось немного поднапрячься, чтобы вспомнить нужные вектора, вызываемые ими ощущения неправильности, а также способ, которым они воздействуют на действительность. Не говоря уже о том, что в получившуюся штуковину пришлось влить действительно немало энергии НД-поля. Мир вновь окрасился в свои привычные цвета, а перед глазами Рёты, на расстоянии где-то метра, зависло нечто. Чёртово извращение естества, один взгляд на которое вызывал ассоциации с некоторыми моментами из Лавкрафта и, заодно, тошноту и чувство дезориентации. А еще оно было чертовски восхитительным, чем бы оно там в действительности не было. Единственное пришедшее в голову описание – пространственная аномалия. Блять, Дерёта был готов поклясться, что, когда смотрел на перекрученный кусок пространства, видел себя со спины, сверху и еще с пары ракурсов одновременно. Не говоря уже о чувстве векторов, которое воспринимало аномалию с таким скрипом, что он, казалось, отдавался где-то в глубине черепа, который парень не замедлил почесать в затылке и отвести взгляд, скорчив гримасу отвращения, странным образом сочетающуюся с искренним восхищением. Интересно, а как это теперь убрать? Больше глав на Бусти, ссылка в описании фанфика. Глава 81, движение в спешке. Глава 81, движение в спешке. Отключить штуку в итоге получилось. Пусть это и потребовало использования некоторых нестандартных методов. В частности, пришлось прибегнуть к той самой матрице нормализации векторов, которая, в теории, полностью подавляла все нестандартные проявления физики и, в конечном итоге, очень напоминала способность Айзавы. Только работала она скорее как аура, а не по направлению взгляда и оставляла самого Эспера, по большей части, беззащитным. Решение не самое элегантное, откровенно говоря, все равно, что вместо того, чтобы нажать крестик на вкладке компьютера, закрывая тем самым условную программу, отключить все устройство от питания, выдернув его из розетки. Возможно, не самая близкая аналогия, но вполне показывающая всю степень неприемлемости и неудобства означенного метода. Впрочем, даже так Рёта был очень доволен. Возможность влияния на пространство своими силами открывала такие возможности, что вы просто не поверите, пусть и ничего такого, что можно освоить мимоходом за пару часов. Да всей этой эпопеей с чтением чужой памяти Арай уже пытался как-то задействовать полученные в ходе наблюдения за механикой работы причуды Курагири знания, но стоящая за нужными манипуляциями математика была реально мозговыносящей, не говоря уже о том, что требуемый поток энергии НД-поля тоже внушал трепет и явно превышал то, что Рёта мог выдать, не убирая полностью матрицу векторного щита с ее штатного места, а он вообще не желал экспериментировать с любого рода манипуляциями над реальностью в целом и пространством в частности с голым задом. Это было бы недальновидно, но над даруемыми возможностями Арай размышлял немало, что подарило несколько идей. В частности, тот факт, что порталы не улетают в чертово никуда через долю секунды после создания, так или иначе означает, что они имеют привязку какого-то рода к точке приложения внимания. Рёта был почти уверен, что если Курагири создаст свой портал где-нибудь на движущемся корабле и в поезде, то тот будет двигаться вместе с транспортом, а это, без преувеличения, очень любопытная функция. Скорее всего, если как следует покопаться в структуре искажения, то нужный блок процессов, отвечающий за привязку к требуемой плоскости, найти удастся, а там можно будет и что-нибудь поменять, например, заикарить искажение к какому-либо предмету. А это такие перспективы, что просто закачаешься. Вот только, как уже было сказано выше, за пару часов тут не разберешься. Так уж вышло, что человеческий мозг крайне неохотно воспринимает мерности за пределами привычного третьего. Вторая, еще куда ни шло. Первая, терпимо, пусть и концепция точки, размер которой, ввиду одномерности существования, бесконечно стремится к нулю, заставляет что-то почесываться внутри мозга при попытке представить наглядное пособие. А все выше третьего, ну, пусть даже четвертого, которое вроде как время, это такая головная боль, что хоть вешайся. Пока все в рамках математики и описываемых процессов, то никаких проблем. Математики испокон веков стремились натянуть сову на глобус, и если для этого требовалось добавить десяток другой мнимых измерений, существующих только на бумаге, то это всегда за милую душу. Однако у любой концепции и теории есть границы применимости. Пока, во всяком случае. И, так уж вышло, что при попытке перевести с бумаги в реальность, посредством инструментов векторных манипуляций, это приводило к непоняткам, скажем так. Неевклидная n-мерная математическая система, воплощенная в реальность, звучит круто. Смотрится стрёмно, но ничего не поделаешь. Сейчас куда важнее для Рёты было не пускать слюни на новые аспекты без того раздутых сил, а понять, что, черт возьми, произошло на острове и каким образом он получил силы манипуляции электричеством, которые, к слову, каким-то образом вполне себе повторно запускались при волевом посыле нужной силы, опять же, попутно блокируя возможность взаимодействия с персональной реальностью, и также просто отключались. Предположений было довольно много, однако, хоть сколько-то обоснованных и адекватных всего три. Первое, каким-то образом пробудилось наследство от папани, который, по рассказам одной дамочки, был всамделишным богом молний. Триггер, вызвавший пробуждение, оставался неясным, если только не учитывать, что это не копание в чужих мозгах, что звучит несколько натянуто. Однако, в правдивость этого довода не позволяла верить память об некоторых особенностях эсперского бытия. В частности, научные маги, вроде как, не лучшим образом сочетались с магией классической, которая по большей части в мире Туару является верой, или, то бишь, религией, что несколько неприятно пересекается с возможным источником проявленных Рёте электросил. С другой стороны, тут у нас очевидное переплетение разных аспектов силы и веры из нескольких миров, а как все будет взаимодействовать в таком случае даже под хорошим градусом предсказывать чревато знакомством с Кащенко, или его японским аналогом. Второй вариант – пробуждение причуды. Добавлен к прочим двум только из-за того, что эмпирически имеет больший процент вероятности, чем почти любой другой из прочих мусорных. Однако, все еще имеет право на жизнь. Третий – какая-то форма эволюции способности эспера. Тут на ум приходит то самое пробуждение, которое у акселератора выражалось появлением черных крыльев и режимом берсерка, однако Рёта, на самом деле, не был акселератором. Направление работы эсперской специализации тоже, но вид персональной реальности совершенно иной, хотя бы в силу совершенно разных опыта, характера, а также мировоззрения. Тут, опять же, имеет место возможность переплетения с первым вариантом. Возможно, плотное взаимодействие с чужим сознанием в достаточной мере повлияло на персональную реальность, чтобы это вызвало пробуждение, которое на некоторое время подняло уровень эспера Рёты с 5 на 5,5 или что-то в этом роде, а ввиду природы персональной реальности, которая, в сути своей, является сосредоточием всех качеств индивидуума, это же пробуждение могло как-то повлиять и на полубожественную природу парня. Звучит куда как более правдоподобно, чем иные два варианта. Наверное, черт возьми, во всех этих размышлениях смысла меньше, чем в составлении списка бессмысленных занятий, чтоб его. В любом случае, есть причина и следствие, которые нужно принять. Разумеется, при всем этом, хоть сколько-то полагаться на новоприобретенные способности Арай не собирался, так как они мало того, что были совершенно не изучены, так еще и, по мнению эспера, куда как более слабые, чем векторный контроль. Нет, по личным впечатлениям парня, они были неплохи на фоне прочих, но с силами акселератора сравнения не выдерживали совсем. Как Мисака Микото, будучи эспером 5 уровня, все равно эпично уступала номеру 1 на Кадем Сити. Последняя мысль вызвала странный укол глубоко под черепом, как будто зацепило какое-то воспоминание и теперь пытается его вытащить. Ау, поморщился Рёта, падая на ближайший стул и хватаясь рукой за голову. Что бы он ни пытался сейчас вспомнить, но особых успехов не было, кроме фиолетово-алых клякс перед глазами. Почему-то Арае показалось, что следующей ночью его будет ждать очередной сон, о котором не останется воспоминаний. 5 часов, много это, или мало, чувство времени крайне субъективно и относительно, а одинаковый временный промежуток в разных условиях будет занимать совершенно иное место в субъективной оценке протяженности дня. Так, 5 часов нудной работы будут идти почти вечно, тогда как они же за чтением любимой книги или просмотром увлекшего сериала пролетят в один миг. 5 часов, достаточно ли этого времени, чтобы организовать и согласовать операцию по нападению на предположительное логово злодеев, если действовать через официальный полицейский аппарат. Нет, в этом Наомаса был убежден просто железобетонно. Не первый год работает на своей должности, как-никак, но он знал, кто может. Герои, они не столь подвержены бюрократическим проволочкам и имеют куда большую гибкость в связи со спецификой профессии. Это не значит, что они совершенно не подотчетны, но в их случае имеется значительный плюс того, что большую часть отчетов можно писать по единой форме и, что самое важное, постфактум. Если получится собрать достаточное количество сильных героев, то нападение на завод Ному можно будет оформить как столкновение во время патрулирования, а то, что район оказался далековато от основной зоны. Никто не скажет ни слова, пока претензий не предъявит тот, за кем числится подразумеваемый выше район. Вот только первую попавшуюся команду тут к делу привлечь не получится. Мало того, что это будет неуместно, так еще и в случае недостатка в мощи и, соответственно, провала операций, может сильно достаться всем участникам. Одно дело, когда ты устраиваешь авантюру и отчитываешься об успехе, и совсем другое, когда результатом твоих действий становится бесповоротный провал. Однако, выход на известные агентства с сильными героями, тоже дело не самое быстрое, особенно для сотрудника, стоящего не столь высоко в полицейской иерархии, как порой хотелось на Омасе. Но у него было свое преимущество. Алло, Ташинари. С легкой виной в голосе от того, что приходится беспокоить друга, поприветствовал героя по телефону детектив. Ты сейчас в ЮАЭ? Отлично, директор на месте? Хорошо, подожду. Да, не по телефону. По ту сторону трубки раздалась какая-то возня. У себя? Хорошо, сейчас буду. Да, было бы неплохо. До скорого. От дома Арай до Академии было действительно недалеко. Минут 15 размеренным шагом. На автомобиле Наомаса добрался меньше чем за 10, с учетом того, что большую часть времени искал удобное место для парковки. Плюс еще минут 5 на то, чтобы добраться до кабинета внизу. И вот, он уже стучится в массивную деревянную дверь. «Входите!» — раздался голос из директорской. «Простите за вторжение», — прошел внутрь быстрым шагом детектив. «Не стоит, Цука Учи-сан», — бодро воскликнул внизу, у стола которого, на массивном стуле, сидел всемогущий в своей геройской форме, которую отозвал после того, как зашедший мужчин запер за собой дверь. «Меня некоторое время не беспокоить», — верно оценил директор действия детектива и предупредил секретаря через настольный интерком. «Благодарю», — кивнул Наомаса, снимая шляпу и подходя к столу, после чего присел на свободный стул, с приглашения внизу. «У меня к вам есть большая просьба». «Хаэм?» — по-звериному склонил голову к плечу директор. «Нужно собрать группу квалифицированных профи для атаки на два объекта, принадлежащих Лиге злодеев». На этих словах Ташинари встрепенулся, и быстро. «Интересно, это как-то связано с нашим общим знакомым со скверным нравом и тягой к стрельбе по конечностям?» Сверкнул глазами внизу. «И с тем фактом, что один из злодеев, напавших на лагерь, был либо не пойман, либо не представлен под юрисдикцию полиции им же?» «Да», — смиренно ответил Цукаучи. «Если уж он сам понял основные предпосылки поведения Араи, то кто-то настолько умный, как директор, и подавно». Куда более тревожным вопросом было, почему тот ничего в связи с этим не предпринял, но озвучивать его сейчас плохая идея. После кружки крепкого кофе, с трудом подавив желание заесть его обезболивающими, голова все еще неприятно гудела, Рёта уже чувствовал себя относительно нормально. Конечно, спать все еще хотелось, так как пара часов потери сознания, явно не то, что организм сочтет приемлемым для должного отдыха, но делать было нечего. Конечно, можно было вздремнуть пару часов до озвученного Наомасе срока, но, мало того, что Арай собирался выступить несколько пораньше, вопреки сказанному, так он еще и сомневался, что два часа сна хоть сколько-то поправит его самочувствие. Опыт подсказывал, что скорее случится наоборот, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Всевозможных вопросов пока еще оставалось больше, чем хотелось бы, но времени на их обдумывание не было. Вдумчивый анализ воспоминаний Герана выдал немало информации по Лиге, куда как больше, чем два банальных адреса, и кое-какая была довольно тревожная и требовала немедленных действий. В частности, Геран был немало обеспокоен вмешательством эсперов в планы Лиги и находил его весьма тревожным, отчего разработал план, который, по его мнению, должен был в немалой степени отвлечь Рёту. Строился он на Курагере, Твайсе и Даби, однако последний мог быть заменен на любого иного злодея с мощной причудой, наносящий урон по большой площади. Суть проста. Твайс делает клон того же Даби. Курагере открывает портал в людное место. Клон отправляется и устраивает резню. Даже если его быстро развеют, он успеет причинить огромные проблемы, а повторять последовательность можно сколько угодно. Школы, торговые центры, больницы, администрация. Целей можно было придумать сколько угодно, но удар по любой из них будет сокрушителен. Свою идею он донес до Взо, а тот принял к сведению. Ну, если предположить, что сам не додумался до чего-то подобного. Все же, ничего сложного тут нет. Тактика с бесконечными смертниками. Почему-то, что-то настолько очевидное Рёте даже в голову не пришло, когда он прикидывал возможный уровень угрозы со стороны Лиги, хотя все было до боли очевидно. Возможно, потому, что в каноне такого не было, по крайней мере в той части, которую он успел просмотреть. Однако, никто не может пообещать, что загнанный в угол в зоне прибегнет к чему-то подобному, или даже более разрушительному. Например, что ему мешает забрать способность Твайса себе и начать отправлять таким образом свои бесконечные копии. Тревожащий образ. И, пока главный злодей не успел опомниться, нужно сделать все возможное, чтобы он не мог притвориться в реальность. Приветствую вас, господа читатели. Потеряли меня поди, да, неудивительно, ибо сам я себя чувствую максимально потерянным. Ни для кого не секрет, что сейчас в стране происходит что-то. У каждого к этому свое отношение, и я, пожалуй, придержу свое мнение при себе, но некоторые, скажем так, последствия происходящего по отношению к книге и автору, я, как мне кажется, озвучить обязан. Итак, я выдернут из привычного положения. Куча планов была выброшена в топку, а планирование на день вперед стало бесполезным занятием, сродни лотерее. Возможностей писать, или даже банально находиться в интернете у меня сейчас немного, в связи с чем, вынужден объявить, что график выкладки глав может стать очень непостоянным. Глава 82. Движение с иной перспективы. Глава 82. Движение с иной перспективы. Из-за того, что за его домом, как Рёта понял, присматривают со всех сторон, то как-либо скрываться он вообще не стал, покинув свое жилище через парадную дверь, да еще и слегка махнув рукой в сторону припаркованной у соседнего двора патрульной машины. Найти первую требуемую точку много времени не заняло, так как Арай заранее сверился с картами, да и память Герана была достаточно подробна в этом вопросе. Бар Лиги Злодеев располагался в малолюдном и довольно бедном районе, а еще, по первому впечатлению, был абсолютно пуст. Впечатление стало лишь крепче, когда Рёта проник внутрь через главный вход и осмотрел все помещения. Никаких следов присутствия кого-либо, что, в целом, было ожидаемо. Парень бы сильно удивился, будь иначе, учитывая, что лично поймал целую кучу не особо-то и преданных делу Лиги Злодеев. Не надо быть параноиком, чтобы поосторожничать и покинуть базу, которая, с наибольшей вероятностью, уже скомпрометирована. Ничего неожиданного. Именно с этой мыслью Арай покинул стены бара и отправился на точку, о существовании которой не знал никто из напавшей группы. Вряд ли Взо или кто-то из его подчиненных зашел в своей паранойи настолько далеко, чтобы предположить, что прочие их места и агенты известны лишь очень малому кругу лиц, о которых, в свою очередь, официальные власти и герои были не в курсе, уже выдали каким-то образом расположение их ключевых объектов в одном из необжитых уголков Японии, в месте, больше всего подвергающемся природным катаклизмам и сильнее всего страдающим от землетрясений, на самой границе редкого сухого леса, открылся черный провал, из которого уверенно шагнул одетый в стильный фиолетовый костюм силуэт, овиваемый темным туманом. Это, со всей очевидностью, был Курагери. Не уделяя особого внимания открывшимся видам, он тут же двинулся по иссохшейся, покрытой трещинами земле в одному ему ведомую сторону. Конечно, он мог бы открыть портал куда ближе к своей цели, но не горел желанием ее лишний раз тревожить. Точнее, его. Вывернув из-за пригорка, состоявшего из практически голого камня, злодей тут же наткнулся взглядом на реально высокий силуэт, опершийся неровной, бугрящийся выступами и мышцами, спиной на массивный камень и тихонько посапывающий себе под нос. Даже в таком состоянии он, будто покрытый коркой необработанного гранита, совершенно не выглядел уязвимым, да и, объективно, не был таковым. Чувства этого существа, походящего на человека еще меньше, Чем многие несчастливые обладатели мутационных причуд были невообразимо острые, и достать его во сне – практически невозможная задача. Гигантомахе, раздался осторожный голос Курагири, а мерно вздымающаяся грудь существа на миг замерла, предвещая его пробуждение. «Ты», — чуть приоткрыл один глаз монстр, — «господин нуждается в тебе, гигантомахе». «Все за одного», — тут же заметно встрепенулся гигант. Восторг в его голосе звучал удивительно чужеродно. Вертевшуюся на языке иронию про «у тебя есть другой господин», злодей в стремительном порядке проглотил. Уж слишком возвышающееся над ним на пару метров существо было щепетильно по отношению к своей верности. «А что с планом?» — чуть приблизился гигантомахе. План столкнулся с некоторыми обстоятельствами, в невозмутимом до сего момента голосе Курагири проявились непривычные нотки. «Держание тебя в резерве с каждым днем становится все менее сообразным. Я сделаю все, что скажет все за одного», — пророкотал нахмурившийся монстр. «Кто мешает? Не бери в голову», — махнул рукой Курагири. «У тебя будет иная задача. Прежде чем полететь к следующей своей цели, Рёта, на всякий случай, посетил второй названный для Наомаса адрес, и не зря. Там, в высоких грязных резервуарах, действительно были находящиеся в спячке Ному, но в этот раз заниматься фигней парень не стал и переломал им всем кости самым негуманным образом. Даже если они и остались каким-то образом живы, то регенерировать подобное точно не смогут. Также, в одном куда более чистом резервуаре обнаружилась похищенная Рыгдолу. Заметных на первый взгляд травм не было, но даже так ее бессознательный вид неприятно кольнул где-то глубоко внутри. Возможно, будь Арай чуть внимательнее и решительнее. Мотнув головой, парень ударил по стеклянной стене резервуара, разрушая его. Во все стороны тут же хлынула липкая зеленоватая жидкость, но самого Эспера она благополучно миновала. Поймав обнаженную девушку, Рёта споро нащупал пульс и облегченно выдохнул. «Жива!» После, он стянул с себя куртку и, укутав Рыгдолу, взял героиню на руки. Миг, и пара людей исчезла из темного помещения, а спустя пару минут, в ординаторской центральной больнице, из ниоткуда возникло неучтенное тело, подняв большой переполох среди отдыхающих работников. Несколько минут Рёта наблюдал за происходящим, скрытой матрицей невидимости, чтобы убедиться, что девушки окажут требуемую помощь, после чего... Когда Рыгдолу тащили в реанимационное отделение, молча склонил голову в извинении перед затворившейся перед ним дверью и тяжело развернулся в сторону выхода. Счет Гвзо и его миньонам только что стал еще больше. Искалеченный до практически полной потери человеческого облика мужчина задумчиво смотрел, можно ли вообще применять такое слово как «смотрел», когда вся верхняя часть головы, включая глаза и нос, представляет собой только обтянутую толстым слоем грубой кожи кость. Не то чтобы отсутствие глаз мешало этому человеку видеть. В общем, неважно. Суть, что мужчина был задумчив, а его губы, вопреки обыкновению, были не скривлены в вечной улыбке, а плотно прижаты друг к другу. В узких кругах этот человек был известен как все за одного и, даже в своем текущем состоянии инвалида, он до сих пор мог оправданно считаться одним из сильнейших пользователей причуд в мире. И сейчас он был озадачен, смущен, сложно описать то чувство, которое он испытывал. Последний план Взо, который ему пришлось осуществлять и координировать самому, Шигараки по некоторым причинам в последнее время чувствовал себя чертовски отвратительно, завершился не тем итогом, которого ожидал практически легендарный злодей. И нет, он не надеялся на безоговорочную удачу, даже на ее половину. Все же, наличие среди противников настолько безоговорочного козыря, как Ара и Рёта волей-неволей заставляло строить все планы с прицелом на проигрыш. Играть от собственного поражения – дело непростое, но интересное. Вот только даже в этом случае все пошло не по плану. Ара и Рёта – даже не козырь, мелковато для него. 300-тонный экскаватор в детской песочнице. Экскаватор, водитель которого, вместо того, чтобы показать детишкам, как правильно копать, залез на крышу кабины и уснул, накрыв глаза любимой спецовкой. Апатичный, ленивый, не стремящийся к развитию, пассивный. Список можно было продолжать долго. Именно такое сложилось впечатление у всех за одного об одном примечательном эспере. И он не осуждал. Подобное поведение подростка было лишь его выбором. Неплохим и нехорошим. Когда-то перед Взо стоял аналогичный выбор. Как и перед любым другим человеком, которому на голову сваливается сила, которой нет равных. Разница между самим Взо и Арай здесь была лишь во внешних условиях. Рёте повезло жить в спокойные и стабильные времена, когда сила потребна лишь для развлечения обывателей и накрутки рейтинга, а все за одного. Ему не повезло родиться во времена хаоса. Ну, или повезло, смотря с какой точки зрения смотреть. В то время у него была лишь его сила и желание все изменить, желание защитить своего брата. Однако, мирные и законные методы слишком быстро показали свою неэффективность. В те времена вообще было сложно с этими понятиями. Только личная сила, эгоизм и сон в полглаза. Именно тогда Взо и выбрал свой путь, по которому, не колеблясь, двинулся с упорством многотонного валуна, катящегося с почти отвесной скалы. Забраться на вершину, с его причудой, позволяющей воровать причуды других, передавать и объединять их, было слишком просто. Тем более, что большая часть хаоса, как раз-таки, была вызвана постепенным распространением чумы, имя которой причуды. Когда государство теряет свою монополию на насилие, хаос неизбежен. И, когда он уже был там, смотря на свою многочисленную паству пренебрежительным взглядом с легкой улыбкой превосходства на лице, он осознал, ему скучно. Стоило конфликту исчерпать себя, а его личному миру устаканиться, как бесчисленные силы и возможности, даваемые мужчине его причудой, стали попросту бесполезны. Уже встав на путь эскалации, он не мог принять отсутствие хоть какого-то вызова и создал себе врага, как в тех многочисленных американских комиксах, что он так любил читать в детстве втайне ото всех. Извечный враг и соперник. Никто не подходил на эту роль больше его родного брата. Особенно, учитывая причуду, которой он обладал. Было забавно дать ему поверить в то, что он является беспричудным, но брат таковым не был. Не то чтобы, для него это что-то меняло, так как сама по себе его способность была абсолютно никчемна, позволяя лишь передавать саму себя другим людям, но вкупе с силой, которой его одарил Взо. Она расцветала невероятными красками. Причуда бесконечного роста, сросшаяся со способностью передачи всего накопленного потенциала другим. Невероятный симбиоз. Настолько невероятный, что сама мысль о столкновении с кем-то, кто пройдет несколько итераций реинкарнации, вызывала у все за одного трепет достаточный, чтобы даже те крохи заботы, что он испытывал по отношению к своему брату, попросту испарились. Это точно не будет скучным. Наличие соперника привнесло в жизнь Взо прежний смысл. Он вновь начал искать могущественные причуды, но уже не складировал их в себе, бесконечно наращивая могущество, а распределял между подчиненными, создавая сеть преданных последователей и должников. Себе все за одного оставил лишь самый минимум, который позволил бы ему дожить до вхождения причуды брата в силу. По прикидкам злодея это должно было быть что-то в районе 7 или 8 поколений. Он был готов ждать и надеяться, что рано или поздно причуда один за всех станет достаточно сильна, чтобы его развлечь, и, при этом, в своей гордыне, совершенно упустил из виду, что может появиться кто-то не уступающий самому Взо, так же, как когда-то появился он. Наверное, все потому, что он подсознательно не воспринимал прочих пользователей причуд хоть какой-то угрозой, весьма оправданно, учитывая его способность. Между прочим, вот только мир, будто в насмешку, изрыгнул из своих недр это чудовище, способности которого были неоспоримо сильнее любых прочих, а еще, что самое главное, не являлись причудой. Это был совершенно новый вызов. Враг – абсолютный антипод. В чем-то это было даже веселее, чем враг, родной брат. Победить партию в шашки по обычным правилам, играя в поддавки, это требовало совершенно иного подхода. Но реальную угрозу всему плану Взо осознал лишь недавно, когда инертный, ни во что не встревающий подросток, измордовал до полусмерти встретившегося ему Шигараки, а после повторил то же самое со свежезавербованными пешками. Даже сейчас, спустя 2 дня, все кроме химика Тоги оставались без сознания, из-за чего все за одного не мог воспользоваться одной из своих причуд и телепортировать всех к себе, а вытаскивать из-за стенок только Тогу было недальновидно. Полицейские не настолько глупы, чтобы не понять, что аналогичным способом могут исчезнуть и другие, а также вывести наиболее вероятную закономерность. Без сознания равно нетранспортабелен. Дальше останется лишь поддерживать должное состояние, что, учитывая все разнообразие доступных государственному аппарату причуд, становится максимально простой задачей, выполнимой даже без риска здоровью задержанных. К счастью, в этот раз Взо руководил большей частью операции и смог в последний момент скорректировать изначальные планы, выставив максимальный приоритет захвата Рыгдолу. Все ради ее причуды поиска. Той самой причуды, которой она могла видеть слабости, и которая в момент захвата и кражи была нацелена на Арай Рёту в том числе, той самой причуды, которой он сейчас ощущал стремительное приближение некой точки, точно идентифицировать которую не выходило, но, откровенно говоря, вариантов того, кто это может, практически не было. Нет смысла тешить себя иллюзией неопределенности, когда вывод напрашивается лишь один. Глава 83. Движение к эскалации. Глава 83. Движение к эскалации. Точка, ощущаемая украденной взо причудой поиска, оказалась близко в какое-то жалкое мгновение и на несколько секунд зависла над его текущим обиталищем, вызвав на лице злодея уже привычную улыбку. Сколь бы не был умен и силен Арай, но он был еще слишком неопытен. Проследить цепочку, по которой он попытается вытянуть интересующую его информацию, было на удивление просто. Всего-то и нужно было отслеживать, кому из недавно принятых в команду злодеев что известно, и быть готовым. У пропавшего без вести, даже для телепортирующей причуды самого все за одного, и прито было не так много контактов с его подчиненными за ту неделю, что он пробыл в составе. И из всех этих контактов самым информированным был Геран. Геран, метка телепорта на котором пропала уже вскоре после исчезновения Иприта. Потеря этого человека была досадной, он был весьма эффективен и предан. Однако, преданность – не гарантия того, что обладающий малоизученными силами Арай не сможет каким-то образом вытянуть из мужчины информацию. Так он и оказался тут, на месте, где, согласно знаниям Герана, большую часть времени обитал Взо. Миг и точка испарилась со своего места, чтобы сразу же очутиться перед запертой дверью. К слову, нынешнее место пребывания легендарного злодея не было чем-то особенным. Всего лишь случайная квартира, владелец которой имел долг перед все за одного и из всех возможных вариантов его погашения выбрал самый материальный. Возможно, кому-то может показаться несколько абсурдная идея того, что легендарный злодей прошлого большую часть своего времени мирно поживает в самой обычной квартирке, каких миллионы, но Взо, как и любой человек, ценил комфорт и не собирался отказываться от него по каким-то глупым причинам на откуп общественным стереотипам. Спустя несколько секунд практически звенящей тишины по квартире раздался звук вставляемого в замок ключа, а вслед за ним треск работы замкового механизма. Любопытно, уголки губ Взо приподнялись чуть сильнее в заинтересованной улыбке. Либо Арай смог настолько сломить Герана, что тот, помимо местонахождения квартиры, как-то выболтал даже тот факт, что ключ от нее всегда лежит в почтовом ящике, либо же юный герой может узнавать интересующую его информацию куда более действенными методами. И нет, этот момент не был продуман Взо. Банальное стечение обстоятельств, подарившее злодею довольно любопытное знание, согласно которому нужно будет осторожнее доверять свои тайны другим. В общем, ничего нового. Раздался хлопок запираемой двери, а после все затихло. Сама же точка продолжала уверенно приближаться напрямую в сторону комнаты, в которой восседал на инвалидном кресле все за одного. К уже имеющейся информации о возможности Харай добавились возможность беззвучного передвижения, а также подтвердилась способность какого-то рода сенсорного восприятия. Это было даже в какой-то мере забавно, что кто-то, помимо самого Взо, обладал подобным всесторонним мультискиллом. А еще спустя несколько мгновений к общему списку добавилась еще и довольно продвинутая невидимость, когда точка спокойно прошла в комнату и застыла в нескольких шагах от злодея. «Рад тебя не видеть, Арай-кун», не снимая улыбки с лица, промолвил Взо после неуютной паузы. Неуютной она казалась из-за того, что, не видя своего гостя, к злодею тут же пришел в голову забавный образ того, как тот примеривается к его скрытой медицинским оборудованием шеи огромным топором. Причуда Рыгдол, раздался в комнате равнодушный вопрос подростка, а его невидимость резко развеялась. Если бы в этот момент у Взо были глаза, то они бы сузились в точку. Нет, совершенно не стесняясь, соврал злодей. А, тем временем, в его голову, строка за строкой, поступала информация. Все же способность кражи и объединения причуд, это не то, что можно недооценивать. Что будет, если объединить в одну три сенсорных причуды, что позволяют пользователю получать информацию о цели? К сожалению, сохранить при этом полный функционал каждой отдельной причуды почти невозможно. Скажем, у нас есть три силы, каждая из которых имеет условный ранг в районе 100, в сумме 300, тогда как максимальный ранг объединенной причуды где-то 200. Разумеется, этот пример больше умозрительный, но сути не меняет, так как для грамотного слияния в ЗО приходится частично резать используемые для этого силы. В данный момент он использовал причуду, полученную из слияния сил трех человек. Рэгдолл, в способности которой он значительно уменьшил максимально возможное количество отслеживаемых целей и почти до нуля снизил действия на все, кроме приоритетной. Частный детектив из Кумаговы, причудой которого была сверхинтуиция. За счет нее, он мог вполне успешно воплощать в себе все навыки какого-то уровня Шерлока Холмса. Эта способность позволяла пользователю цепляться вниманием за самые незначительные детали, видеть связи и выводить следствия практически сверхъестественным образом. Из нее ВЗО вырезал довольно много, превратив довольно многофункциональную причуду в способность анализа собеседника. Что же касается судьбы детектива, даже отработанный материал может быть полезен. Проект Ному всегда нуждается в добровольцах, и причуда ограниченного предсказания, полученная уже много лет назад, это не было предвидением, или чем-то вроде того. Предсказания редко когда давали желаемые результаты и еще реже были действительно полезны, но, в слиянии с другими, эта причуда, годящаяся лишь для балаганных фокусов, была способна проявить себя с самой неожиданной стороны. Подросток, ученик Юэй, возраст 14-15 лет, физический возраст не соответствует ментальному, сознание кратно старше, равнодушен, сосредоточен, рассеян, ищет конфликта, средняя степень истощения, высокая степень моральной и физической усталости, конфликт сил, С, частичное подключение К, пробуждение, в связи С, причуда, нет, метод воздействия на реальность, манипуляция силой, посредством, векторный контроль, парадокс наблюдателя, неуязвимость от прямых атак, имеющих вектор, метод обхода, нет, максимальный сдерживаемый силовой потенциал, планета плюс-плюс, слабости, ментальное давление, переход порога установленной прочности провоцирует, при входе в состояние, есть вероятность вызвать конфликт сил С, вероятность победы в случае прямого столкновения, 1,13%. Вероятность победы в случае применения ментального давления превосходящего порог установленной прочности и провокации состояния – 34,08%. Ощутив подступающую головную боль, слияние трех причуд, даже с учетом их обрезки от лишнего, впритык подошла к условному максимуму, что негативно сказывалось на теле, ВЗО отключил созданную причуду. При этом, на его искалеченном лице, не проступило ни тени какого-либо неудобства, вызванного не слабой мигренью, или удивлением от полученных данных. Обдумать их он сможет и чуть позже. А пока, стоило обратить внимание на гостя. Для ВЗО весь анализ прошел за считанные мгновения и, что самое забавное, уже в процессе отключения причуды, он обратил внимание на взгляд подростка, который был занят тем же самым, в смысле, что крайне быстро, аналогично самому все за одного, анализировал происходящее. Подобная схожесть забавна. Для того, кто через несколько мгновений умрет, ты слишком спокоен, ледяным тоном заметил Арай, в ответ на улыбку ВЗО. Он опасается, с легким удивлением понял злодей, что это завышенная паранойя, или его защита не настолько крепка, как кажется на первый взгляд. Еще одна тема для размышлений. Возможно, нужно будет пересчитать проценты с учетом новых данных. Ты еще слишком молод, позволил ВЗО всплыть на лице улыбки легкого превосходства, и столь же неопытен. В этот момент, еще до того, как мужчина закончил говорить, по квартире раздался мощный хлопок, больше похожий на взрыв. Спрятанный до сего момента в сжатом кулаке маленький камень, пробив звуковой барьер, устремился прямиком в лоб мирно сидящего злодея, и, одновременно с этим, еще один камень, но уже из другой руки, выстрелил в сердце. Молниеносная и безжалостная атака, нацеленная исключительно на убийство противника. С такой дистанцией и с такой скоростью, как-либо уклониться было невозможно, а защитных причуд у ВЗО сейчас не было, зато была другая. С влажным звуком, камни одновременно вонзились в плоть, но вместо хруста костей и звука рвущейся плоти, в помещении раздался звук, напоминающий расплескавшуюся влагу, а тело все за одного, опало на чистый пол сгустком растекающейся грязи. В этот же момент, далеко в стороне от места событий, в подземной лаборатории одно старого врача, настоящий ВЗО резко вдохнул. «Вы в порядке, мастер?» Тут же подскочил к нему низенький старичок с пышными седыми усами, что стерег покой ВЗО последние несколько часов. «Да», — привычно изогнул губы в улыбке все за одного, «забрать себе копию причуды Твайса было отличной идеей. К сожалению, Даже оригинал способности клонирования был недостаточно эффективен в случае злодея, иначе, при нынешних условиях, он бы без колебаний присвоил ее себе. Тело Взо было в слишком плохом состоянии. Созданный клон норовил рассеяться от любого движения, да и обилие причуд пользователя вносили свою лепту отнюдь не в сторону стабильности существования дубля. Улыбка все за одного стала в несколько раз ехидней. А Рай Рёта то про эти слабости не знал. После прибытия к известной Герану квартире, в которой, по его информации, большую часть времени базировался Взо, Рёта был на стороже. Активированный радар тут же подсветил внутри издающую звук фигуру. С нынешними мощностями вычисления и наработанным опытом, парень смог разобрать даже незначительные подробности, и был серьезно удивлен, когда узнал в находящемся в квартире изуродованном шрамами человеке главного антагониста этого мира. Нет, с одной стороны, у Арай не было поводов не доверять полученным от Герана знаниям, но, по какой-то причине, подобная удача казалась разочаровывающей, а еще подозрительной. Не стоит забывать о подозрительности. Все же, тихо сидящий почти без движения в самом центре комнаты все за одного. Это странно, разве нет? А странно, почти синоним опасно. Так что, Рёта решил действовать нестандартно. Подхватил из ближайшего горшка с цветами немного гальки, даже не для того, чтобы убить со стопроцентной вероятностью, а для того, чтобы сыграть на неожиданности, и, подобрав из ящика ключ от дома, зашел внутрь. Опять же, нужно было убедиться, что в квартире находится именно Взо, а не кто-то иной. Плюс настолько искаженной внешности, что подогнать под нее можно почти любого, да и анимешный образ мог кардинально отличаться от реальности. Однако, увидев злодея воочию, интуиция парня буквально возопила, не оставляя пространства для иных трактовок. И уже вскоре к голосу интуиции присоединились и голые факты. У сидящего перед ним человека не было ни глаз, ни ушей, но даже так, он каким-то образом смог обнаружить висящего в нескольких сантиметрах над полом под матрицей невидимости эспера. Короткий переброс не имеющими никакого значения фразами заставил паранойю Рёты начать опасливо оглядываться. Слишком был спокоен все за одного. Неестественно, как для того, кто просто обязан был знать, на что на самом деле способен его противник. А значит, у него был какой-то трюк. Вот только глубокое сканирование окружения не показало никаких сюрпризов, а значит, если они и есть, то исходить они будут от самого злодея. Ты еще слишком молод и столь же неопытен. Гром прохождения звукового барьера был тут же заглушен для эспера его векторным щитом, а вот направленная в сторону ударная волна заставила все легкие предметы опрокинуться и взметнула вверх опущенные до этого жалюзи. Стену за спиной злодея просто снесло слитным ударом, а по всей округе спокойной до сего момента улицы разнесся оглушающий грохот. Однако ущерб чужой собственности сейчас волновал Рёту в последнюю очередь. В данный момент каждый процент доступной ему вычислительной мощности был сосредоточен на растекающейся по полу луже грязи, что недавно была все за одного. Вывод из этого напрашивался очень неприятный, и Арай всеми силами старался отсрочить его рассмотрение, анализируя тысячи вариантов, вплоть до того, что клон этот был создан самим Твайсом, что Взо вдруг не научился бесконечно копировать самого себя. Из состояния прострации парня вывел звук приближающихся сирен. Очевидно, что полиция не могла не среагировать на подобный грохот. Глава 84. Движение к новым целям. Глава 84. Движение к новым целям. Поднявшаяся в квартиру полиция обнаружила только пустоту и ту самую лужу грязи, что оставил после себя клон все за одного. Рёта же, в этот момент, как бы ему не хотелось свалить с этого места, висел неподалеку в невидимости. Чувства так и не сошедшей ошеломленности и некоторый внутренний раздрай все никак не унимались, однако логичная часть разума, в этот момент слабости, взяла вверх над эмоциональной. Поражение, очередное к слову, было довольно неприятным, но не таким жалящим, как предыдущее. Наверное, потому, что воспринималось больше как ничья, и настроившийся на логику мозг выдал ряд отдельных мыслей. Кому принадлежит квартира? На каких основаниях здесь пребывал Взо? И если на второй вопрос полиция дать ему ответа не в силах, то с первым уже проще. Пришлось повертеться в невидимости вокруг наряда полиции целый час, чтобы узнать имя и фамилию владельца недвижимости, однако рассчитывать на что-то большее не приходилось, так как местонахождение этого человека неизвестно, а отслеживание займет много времени. Однако, даже так, Рёта крепко вбил себе в голову узнанное имя, а также запомнил офицера, за которым и закрепили это дело. Можно будет попробовать что-то у него вызнать через какое-то время самому, или через третьих лиц, через Наомасу, например. Убедившись, что больше он ничего полезного не узнает, Арай отправился на следующую, известную Герну, точку, а потом еще на одну. За свою долгую жизнь все за одного оброс немалым количеством схронов и тайников. Разумеется, не все были известны Герну, но какая-то часть была, хотя бы с прицелом на то, что он, в некотором роде, занимался их обслуживанием. И теперь, все эти точки были разгромлены. Ядреная смесь почти машинного рационализма и ледяной логики со столь же ледяной яростью не способствовала мягким решениям, выводя в приоритет максимально разрушительные и, желательно, эффективные. Деструктивная деятельность смогла несколько пригасить бушующие эмоции, но не до конца. Все посещенные места были пусты. Ни мистера компрессора, ни Шигараки, ни Курагири, ни кого-либо еще, не говоря уже о самом ВЗО. Плюс уже давало знать о себе накопившаяся за последнее время усталость. Мышление и без того не блещущее в последнее время адекватностью начало тормозить. Не до такой степени, чтобы влиять на расчеты, но достаточно, чтобы делать глупости. Благо, Рёта этот момент осознавал. Десяток часов сна должен был решить проблему, вот только. Где найти достаточно безопасное место, чтобы отпустить паранойю? Уж точно не в его квартире, которая скомпрометирована просто по умолчанию. Векторный щит уже не казался достаточно хорошей защитой, а спрятаться от ВЗО, который с причудой Рэгдолл наверняка может найти его где угодно, проблематично. Что ему мешает забрать причуду у того же Курагири, самого компресса, и телепортироваться к спящему парню, после чего нанести один смертельный удар? Черт, да если он и вправду, как и опасается Арай, присвоил себе клонирование Твайса, то ему даже не обязательно действовать самостоятельно, достаточно просто отправить своего дубля.